Догоняющее солнце. Не создался у меня еще достаточно яркий целевой слайд, пока. Может, потому что я нахожу в теории трансерфинга одно существенное несоответствие. Вот смотрите, целевой слайд основан на намерении иметь, что полностью расходится с принципом Фрейлинга. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Как это свести в четкий образ, непонятно. Вот и остается разграничение. Никакого несоответствия здесь нет, поскольку между слайдом и Фрейлингом нет ничего общего. Фрейлинг – это технология межличностных отношений. Его принципы применяются в действии, то есть в процессе общения. Первый принцип изменяет направление процесса с «получить» на «дать». Слайд – это не процесс, а стационарная картина, в которой цель уже достигнута. Занимаясь визуализацией слайда, вы представляете себе, что уже имеете то, чего хотите. Видите, в чем разница? Получить – это процесс, а иметь – конечный результат. Фрейлинг регулирует направление внутреннего намерения, а слайд – внешнего. Как быть с визуализацией целей, если их целей несколько? Может, я еще не нашла ту одну, самую-самую, но те, которые есть, мне нравятся. Хороший ремонт в квартире, сама квартира меня устраивает, менять не хочу. Машина, знаю модель, хорошо в ней себя представляю. Другая работа, знаю, как выглядит обстановка. Но еще 2-3 пункта касательно здоровья и прочего. Расползаться по целям нецелесообразно, ограничиться одной сложно. Все-таки они некоторым образом связаны, как общее представление о своей жизни. Цель, именуемая в трансерфинге «вашей», притянет за собой исполнение всех остальных желаний. Поэтому лучше всего стремиться к ней. Ваша цель – это то, что превратит вашу жизнь в праздник. Что это? Спросите у себя. Если еще не нашли, можно пока и расползтись по многим целям. Главное – делать это регулярно. В книге «Трансерфинг реальности» вроде понятно и много написано про визуализацию слайда. Но когда прокручиваешь свою картинку, возникает сомнение. Может, все-таки это мечтание, а не визуализация, то есть бесполезное занятие? Сколько лет мечтала о разных вещах. Когда вижу себя в машине, даже с готовностью иметь, мне кажется, что мечты продолжаются. Решимость иметь поддается тренировке. Работа со слайдом отличается от мечтаний тем, что проводится систематически и целенаправленно. Вы делаете конкретную работу. Хотя бы полчаса в день нужно работать со слайдом, но без напряжения, а так, как вам удобно, чтобы доставить себе удовольствие от картины, в которой ваша цель или несколько достигнута. Решимость иметь либо возникает сразу, либо берется измором путем регулярной работы со слайдом. Чудес не бывает. Просто такую работу, как правило, никто не делает. Или не очень-то верится, или попросту лень. Но если делать, результат будет похож на чудо.